Глава третья. Остаться должен только один. На часах было начало 8 утра, и Альбина стала нервничать. Андрей оставался в коме и не подавал признаков, что собирается из нее выходить. Со времени последней трансляции прошло 6 часов. С тех пор датчики фиксировали только неосознанные движения глаз. Ночь казалась бесконечной. Сидя в кресле перед монитором, Альбина из последних сил следила за показаниями. Периодически она не выдерживала и проваливалась в дремоту. Но через несколько минут ее будило то гудение вентиляторов, то писк электрокардиографа. К 7 утра сон перестал мучить девушку, и за дело взялись терзания с переживаниями. В 8 Альбина уже серьезно волновалась. Андрей давно должен был проснуться, но вместо этого оставался без движения, облепленный датчиками, побелевший и холодный. По каким-то причинам он не покидал коматозный сон. Случилось нечто непредвиденное. Именно об этом предупреждала Ольга Савинская. Существовала и другая проблема. Через 30 минут начнется рабочий день. В отделение начнут подтягиваться врачи, в том числе заведующие. Она головой отвечает за эти помещения, в которых аппаратуры на миллионы долларов. Андрей проник в них без ее ведома и в личных целях использовал сомнологический кабинет. Будет грандиозный скандал. Размышляя об этом, Альбина незаметно для себя выпила воду из бутылочки Андрея и съела его чипсы. Скандал непременно случится, но заботил он сейчас меньше всего. Если Андрей не проснется в ближайшее время, ей придется самой бежать за помощью. Альбина не сможет вечно прятать в запертом кабинете полумертвого доктора. Ей придется сообщить об Андрее, лучше всего Перельману. Хотя вряд ли Михаил Маркович чем-то поможет. Если на ЭЭГ не появится всплесков, Андрею вообще никто не сможет помочь. Когда из коридора донесся стук во внешнюю дверь, девушка уже знала, что сделает дальше. Она глубоко вздохнула и перебралась к кровати. Стук в наружную дверь сделался громче и требовательней. Альбина с нежностью оглядела спящего Андрея, погладила его лоб, накрытый резиновой шапочкой. Он был твердым и ледяным, как у мертвеца. «Простите меня, Андрей Андреевич», — сказала она и с тяжелым сердцем пошла открывать дверь. Страж переволок его через рельсы, тускло поблескивающие в темноте, и потащил туда, где Андрей никогда не был. Раньше он ходил только вперед, на равнину с торчащими статуями. За спиной же всегда стояла электричка, ее вагоны загораживали заднюю часть равнины. Сейчас электричка уехала, и доктор-врач, как его величал мертвец, получил возможность восполнить пробел в географии потустороннего мира. Мертвец двигался в траве молча, ожесточенно вонзая ступни в землю. Его большая косматая фигура, облаченная в тряпье, маячила над плетущимся следом Андреем, и от этой близости легкий сжимал ужас. Куда мертвец тащит его, с какой целью? Вряд ли для того, чтобы травить анекдоты или хвастаться фигурками животных, которые вырезал загробными вечерами из берцовых костей. Ничего хорошего впереди не ждет. На пути возникла кочка. Андрей споткнулся и рухнул на колени. Ветер предательски хлестнул по лицу. Страж обернулся, притормозив. «Притомился, голуба?» — спросил он. «Потерпи, недолго осталось». Резанув когтями по лбу, его рука с силой дернула волосы Андрея, заставляя продолжить движение. Они перебрались через бугор, весь в проплешинах из-за скудной растительности. Андрей обратил внимание, что цветы здесь совсем исчезли, а трава стала короткой и чахлой. Через 50 шагов пропала и она. Ноги ступали по обветренному скальному монолиту, который внезапно закончился обрывом. Когтистые пальцы отпустили волосы, и Андрей получил возможность разогнуться. То, что он увидел, потрясло его так сильно, насколько это возможно. Под грядами хмурых туч лежала бескрайняя пустота. Равнина обрывалась пропастью, темной и бездонной. Страж и пленник на ее краю казались 2 муравьями, глядящими вниз с крыши небоскреба. «Это пропасть Баратрум», — с придыханием произнес мертвец. Его голос вызвал самые жуткие ассоциации. Насилие над невинными, пытки, растерзанные тела. «Бездонная и вечно голодная тварь, живущая на краю мира. Она обожает лакомиться человеческими душами». Андрей не сводил завороженного взгляда с пустоты под ногами. Ветер толкал в спину, трепал волосы и рвал полы медицинского халата. Чуть более сильный порыв вполне мог бросить его в объятия вечно голодной твари. «Там внизу царит непроглядный мрак и вечный холод!» Страшно клонился к его уху. «Они растерзают твою душу с неистовством зазубренной стали!» «Отпусти меня!» — пролепетал Андрей. Мертвец повернул его лицом к себе. Ветер тряхнул гриву волос, и взору открылся заостренный подбородок и потрескавшиеся губы со множеством морщин в уголках. Андрей отстранился от этого лица, страшась на него смотреть. В нем заключался весь ужас внутренней вселенной доктора Ильина. «Ты не должен был ходить на равнину. И ты это знал, но нарушил запрет. Теперь пеняй на себя!» Мертвец провел ногтем поперек горла Андрея. «Ты отправишься в ад, а я вернусь на станцию, пока она окончательно не развалилась. Когда пропасть сожрет тебя, астральная нить оборвется, и на двери появится ручка. Ручка для меня. Не переживай, я буду бережно относиться к твоему телу. Я позабочусь о нем». Окончание фразы потонуло в грохоте грома. Андрей оказался развернут спиной к пропасти, так что каблуки повисли над пустотой. Теперь только рука мертвеца, сжимающая волосы, удерживала его от падения. «Глупец безголовый!» — гремел голос стража. «Неужели ты не боишься смерти? Все же боятся! Прощай, доктор-врач! Здесь наши дорожки разойдутся!» Ветер хлестнул по их фигурам с неожиданной силой, заставив покачнуться даже покойника Исполина. Пропасть под Андреем мотнулась, сердце провалилось в пятки, но напугала его невозможность отправиться вниз. Перед ним возникло нечто более ужасное. Ветер сорвал волосы с плеч стража, открыв худое лицо. Андрею хватило одного взгляда, чтобы узнать его и захлебнуться криком. Неистовое, страшное, покрытое сетью старческих морщин, с глазами, наполненными злобой, это было его собственное лицо. Лицо умершего Андрея Ильина. Время словно остановилось. Андрей глядел на стража точно в зеркало. Мертвец — это он сам, осунувшийся, сильно постаревший, с серой кожей и треснувшими губами. Шрам, увеличенный, более уродливый, чем в реальности, протянулся от корней волос до подбородка. Рот оскален в издевательской ухмылке. В больном взгляде пылала ненависть ко всему окружающему, в особенности к Андрею. За короткое мгновение в сознании доктора пронеслись десятки мыслей. Сны, в которых ему явился страж, вдруг обрели ясность. Она прорезала окутывающее его покрывало ужаса, и стоящий над пропастью Андрей открыл за ним нечто новое и удивительное. Это была истина, которую он, если и знал, то не понимал настолько отчетливо. Эта истина объясняла все. «Прощай, брат!» — прервал размышление уродливый Андрей Ильин. «Остаться должен только один!» И толкнул своего двойника в пропасть. Усталость и разочарование — вот две эмоции, которые владели мертвецом. В потустороннем мире ничто не доставляло ему радости, разве что чья-либо боль или отчаяние. Поэтому, толкнув человечишку в пропасть, он с упоением вглядывался в искаженное ужасом лицо, слушал жалобный крик и наслаждался сладким мгновением. Ради таких моментов он и жил, они продлевали ему существование. Он ненавидел все живое, хотел заставить его бояться, страдать, потому что сам был давным-давно и безнадежно мертв. Впрочем, почему мертв? Путь в живую плоть теперь открыт. Там возможностей для удовольствия гораздо больше. Его крупная фигура вздрогнула. Мертвец решил, что это новый порыв ветра ударил в него. Погода над равниной портилась, надвигалась буря. Нужно отойти от края, чтобы не отправиться следом за человечишкой. Но прежде чем он осуществил свой замысел, правую половину черепа резанула боль. Голову с силой дернуло вниз, волосы с той стороны натянулись, словно струны. И мертвец сделал открытие. Человечишка не упал в пропасть, а он, страж, падал. Тело вслед за головой потянуло за край в пустоту. Восстановить равновесие он уже не мог. Взмахнувшая рука лишь распорола воздух, не найдя опоры, а висящий на космах двойник продолжал упрямо тянуть его вниз. Земля ушла из-под ног. Осознав, что шансы остаться на краю колеблются в районе нуля, мертвец завопил беспомощно тем самым криком, который надеялся услышать от своей жертвы. Бескрайняя пропасть разверзлась перед ним. На ее дне царил непроглядный мрак и вечный холод. Мертвый страж не мог там умереть, а потому ему предстояло остаться в ней на тысячи лет, терзаемому еще большими усталостью и разочарованием. Ухватившись за космотвари, Андрей погасил импульс толчка, призванного отправить его в преисподнюю. Он свалился на край обрыва, на то самое место, где 2 секунды назад балансировал на кончиках пальцев. Вопящий монстр перелетел через него и, кувыркнувшись в воздухе, оказался в добрых 1,5 метрах от края. Андрей выпустил трухлявые космы, чтобы они не утащили его за собой. Вцепившись в скалу, вывернул шею. Его двойник из сна падал в пропасть, вытаращив глаза и разинув страшный рот. На мгновение мертвый Андрей Ильин завис над пустотой, но потом его словно дернула вниз невидимая рука. Опутанная волосами фигура, сосредоточившая в себе боль, злобу, страх, все, что терзало живого Андрея, стремительно уменьшалось, превратившись в точку, которая затем растворилась в темной пустоте. Лишь какое-то время из пропасти доносился хриплый, надломленный крик. Отталкиваясь носками от стены, Андрей взобрался на край и устало распластался животом на плоскости гранита. Пришедшая в голову мысль изогнула губы в усмешке. Он сбросил в пропасть самого себя. Лицо двойника открыло ему истину. В сновидении, где мысли текут чуть отстраненно и неспешно, она показалась ему величайшим открытием. Если подземная станция символизирует его мозг, то чудовище на станции — его психику. Точнее, темную и мрачную часть психики, которой не нравятся перемены, которой владеют обида, зависть, беспричинная злоба и еще страх смерти. Если бы Андрей сгинул в пропасти Баратрум, в его теле осталось бы только чудовище. Оно бы выбралось из сноб и заняло бы место Андрея. Миру явилось бы больное, озлобленное существо. Оно без того со временем угрожало заполнить душу. Андрей чувствовал эту темную половину, чувствовал, как она его одолевает. Окружающие люди, на кого он кричал и на ком срывался, наблюдали проступавшего сквозь него мертвеца. После освобождения от темного двойника Андрей перестал испытывать страх перед тем, к чему могла привести ишемия. Он сам не понимал, почему, но присутствие смерти больше не угнетало. Он заглянул в ее страшное лицо и победил в себе страх. Преград больше нет. Есть только Элли. Но едва Ильин взглянул на равнину, как воля ослабла. Мысли затуманились, на голову навалилась тяжесть. Андрей закрыл глаза, чтобы перебороть ее, и все, включая сознание, погрузилось во тьму. Когда он открыл их, то увидел белый потолок, стены, выкрашенные мягкой зеленой краской, и картину «Закат над скошенным лугом». «Нет, нет, нет, нет!» Он лежал на постели в сомнологическом кабинете, весь в проводах и лейкопластыре. Сон закончился. Незримая нить, связывающая сознание с телом, вытянула Андрея в реальность. Перед кроватью застыли 2 напряженные фигуры. Бледный Перельман и багровый от гнева Кривокрасов. Последний сжимал в руке пустую коробку орексина. Альбина стояла возле изголовья. «Простите меня, Андрей Андреевич», — прошептала она. «Я была вынуждена открыть». «Что здесь происходит?» — строго произнес Перельман. «Впрочем, об этом потом поговорим. Я только что узнал о том, что ты пытался скрыть». «Это что такое?» На тон выше подхватил Кривокрасов, потрясая пустой коробкой. «Я нашел ее в туалете, в мусорном ведре! Это как понимать?» Андрей закрыл глаза, борясь с сильнейшим приступом головокружения. Станция в его голове серьезно повреждена. Альбина сняла с него шапочку с электродами. «Ты меня слышишь?» — не унимался Кривокрасов. Что ты сделал со снотворным?» «Толя, позволь мне сказать». Перельман обвел холодным взглядом сомнологический кабинет. По сравнению с тем Мишей, которого знал Андрей, это был совершенно другой человек. «Я не собираюсь выяснять, чем вы тут занимались. Мы разберемся с этим отдельно и обязательно накажем обоих за нарушение трудовой дисциплины и нецелевое использование медоборудования. Сейчас меня интересует другое. Утром я встретил Новикова, и он мне рассказал...» «Что ты сделал с препаратом, сукин сын?» — заорал Кривокрасов. Перельман легонько двинул коллегу в пухлый живот, заставив замолчать. Андрей с трудом сел на кровати, стянул пижамную куртку и неловко начал надевать рубашку. «Новиков рассказал, что у тебя развивается ишемический инсульт», — закончил Перельман. «Да, это он точно подметил. Развивается, причем прямо сейчас. На то и Миша, заведующий неврологией, чтобы разбираться в таких вещах». Перельман нервно сощурился, наклонив голову. «Когда ты собирался мне рассказать об этом? После того, как загубил бы пациента, перепутав букву в назначении или указав неверный процент раствора?» Застегнув рубашку наполовину, Андрей попытался оторвать зад от кровати. Не вышло. «Ты сам его пил!» — выдал ошеломленный Кривокрасов. «Ты пил орексин!» «Да отстань ты со своей фигней!» — прикрикнул на него Перельман. «Андрей, ты меня сильно огорчил. Я тебе доверял, а ты... С этого момента ты отстраняешься от работы с пациентами. Мы назначаем врачебно-медицинскую экспертизу, которая определит твое состояние и возможность продолжения клинической практики». «И ты больше не работаешь на кафедре!» — сорвался на виск Кривокрасов. «А из клиники вылетишь, не успеешь и глазом моргнуть! Я связи подключу, никогда больше врачом работать не будешь!» Левая рука онемела до плеча и плохо двигалась. Правую сторону лица он словно отлежал. Ему пришлось сделать усилие, чтобы заставить губы произнести два слова. «Миша, прости». «Какого черта?» — взорвался Перельман. «Ладно, ты забыл о больных, но о себе-то почему не подумал? Ты должен уже сутки как лежать под капельницей. А ты занимаешься всякой ерундой, да еще ординатора втянул. Тебе инвалидность светит, понимаешь? Что ты улыбаешься? Что в этом смешного?» Андрей, наконец, преодолел головокружение и, сидя на кровати, глядел на обоих с улыбкой. Несмотря на болезнь, несмотря на то, что он так и не добрался до Элли, душа испытывала небывалый подъем. Такой же, как в то великолепное утро перед травмой, когда Андрей узнал о своем назначении, когда была приятная суета по поводу женитьбы и вообще вся жизнь была впереди. Сейчас Андрей чувствовал себя даже лучше, чем в то утро. Сбросив в пропасть жуткого двойника, он очистился, словно младенец, поднятый из купели. Вернувшийся Андрей глядел на мир по-новому. Он словно стал выше ростом, чем его коллеги, и видел больше, чем они. Угрозы Кривокрасова на него больше не действовали. Обида и злость к своему руководителю исчезли, как по волшебству. Зависть к чужому успеху тоже представлялась пустой. Даже отлучение от клинической практики не казалось концом света, как прежде. Все было неважным, мелочным. Его даже забавляло, с какой серьезностью говорят об этих вещах Перельман с Кривокрасовым. Он знал больше, чем они. Перед ним стояла цель, которая была гораздо важнее суетливой повседневности. Андрей посмотрел на притихшую в углу Альбину. «Получилось?» — спросил он. Она кивнула. Андрей опустил ступни в туфли, не зашнуровывая их, вряд ли получится одной рукой. Встал с кровати и, приволакивая левую ногу, проковылял мимо Перельмана и Кривокрасова к двери. Краснолицый профессор остолбенел от подобного невнимания к собственной персоне. «Эй, куда пошел?» Андрей вышел из комнаты пациента. Держась за стену, постоял в тамбуре, выжидая, когда пол закончит пляску. Вошел в техническую комнату. Кресло перед монитором приняло мягко. В нем хорошо, удобно, хочется закрыть глаза и уснуть. Это говорит ишемия. Нет, спать больше нельзя. Андрей открыл на экране архив графиков своего сна. Ничего не понимающие Кривокрасов с Перельманом переместились в техническую комнату. Альбина осталась в дверях. Кривокрасов метался от энцефалографа к столу, правое веко дергалось. «Что ты делаешь? Что это?» Андрей не замечал его. Он нашел нужное место на графике и на чистом листе, вытащенном из принтера, стал подсчитывать короткие и длинные всплески. трансформируя их в точки и тире. Когда вся последовательность сигналов оказалась перенесена на бумагу, он подставил латинские буквы и на глазах изумленных наблюдателей сложил эти буквы в два слова. Альбина открыла на столе путеводитель с картой Рио-де-Жанейро. Андрей, держа листок перед собой, стал проверять все крупные улицы и проспекты, но первую улицу с таким названием нашла Альбина. Руа Асунсао, 14. «Есть!» — воскликнул Андрей, сжав здоровую руку в кулак. «Руа Асунсао!» «Какого лешего здесь творится?» — воскликнул Кривокрасов. «Ты передал эти буквы из сна?» — негромко спросил Перельман из-за спины. «У нас получилось!» Альбина подпрыгнула от радости. Не обращая внимания на посторонних, Андрей обнял девушку и поцеловал в губы. Они казались мягкими, пахнущими ромашкой от тонкого слоя прозрачной помады. Девушке надолго запомнился этот поцелуй своего наставника. «Я знаю, что вы задумали», — вдруг прошептала она, когда Андрей оторвался от нее. «Но вам не нужно это делать. Это бессмысленно». Андрей не ответил ей, а только улыбался. Кривокрасов озлобленно взирал на них. Зацепить Андрея почему-то не удавалось. Он обрушил гнев на остальных. «Что у вас за притон? Перельман, у тебя не отделение, а притон ординаторов. А с тобой, Багаева, мы поговорим, когда появишься на кафедре. Хорошенькую она себе учебу устроила. И кого только набирают в университет. Потаскушка!» Пощечина вышла звонкой и хлесткой, словно выстрел из ружья. Свинячье лицо Кривокрасова мотнулось. Не ожидавший такого развития, он рассеянно захлопал глазами. На пунцовой щеке бледнел отпечаток ладони. «Если вы скажете еще одно слово, я ударю опять», — хладнокровно сказала Альбина. «Вы меня совершенно не знаете, Анатолий Федорович. И если вам кажется, что меня можно безнаказанно оскорблять, то вы ошибаетесь. Может, кто-то и сносит ваше сквернословие, но только не я». Кривокрасов попятился от нее, запнулся о собственный ботинок и едва не рухнул на пол всей тушей. Альбина пристально смотрела на него, холодная как лед. Андрей поверил, что она может ударить с такой силой, что профессора придется реанимировать. Так Кривокрасов избежала из сомнологического кабинета и отделения, весь красный с отпечатком ладони на лице. «Нехорошо так обращаться с научным руководителем», — произнес Перельман, не отрываясь от дисплея. Он сидел в кресле, в котором минуту назад находился Андрей, и листал графики. «А это твоя ЭЭГ во время сна? Невероятно! Это все нужно как следует изучить». Андрей дотронулся до плеча Альбины. «Ты можешь оставить нас ненадолго? Это займет несколько минут». «Андрей Андреевич, я должна вам кое-что сказать. Это важно». «Альбинка, 5 минут», — сказал Андрей. Девушка отчаянно взглянула на него, покорно опустила голову, кивнула и вышла в коридор. Перельман поднялся из кресла. «А теперь я тебя госпитализирую», — сказал он. «Прямо сейчас». «Миша, нет. Ты ложишься в отделение, мы лечим твою голову, потом ты возвращаешься к работе». «Нет, у меня мало времени, но я должен многое успеть». Ему было трудно говорить сквозь накатывающееся головокружение и паралич в правой части лица. «Посмотри на себя. Да ты едва на ногах держишься». «Я обязательно вылечусь, когда все закончу». «Что закончишь?» «Когда я прилечу из Бразилии». Перельман резко замолчал. Рассеянно взглянул на графики, на раскрытую карту Рио. «Прилетишь из Бразилии? Ты говоришь о девочке? О той девочке из снов? Боже, Андрей! У нее никого нет, кроме меня, на всем свете. И она мне очень дорога. Миша, извини». «Я должен бежать к главному, но, Андрей, дождись меня, слышишь?» «Не могу обещать». Перельман недовольно взглянул на него и ушел. Андрей снял пижаму, надел брюки, сорочку, пиджак. Когда он вышел из сомнологического кабинета, Альбины поблизости не было. На лифте он спустился в неврологию. Возле поста дежурной толпились сестры, что-то наперебой обсуждая. Без сомнения, инцидент в отделении функциональной диагностики получил широкую огласку, и вовсю строились догадки о том, чем всю ночь занимались в сомнологическом кабинете одинокий невролог и молодая девушка-ординатор. Когда Андрей приблизился к посту, сестры резко перестали судачить и с таким вниманием уставились в истории болезни и журналы сдачи дежурств, словно жизни пациентов находились в страшной опасности. Андрей подошел к ним. «Девчата», — сказал он, — «вы меня извините, говорить трудно, и голова здорово кружится. Насчет того, что произошло там, ночью», — он показал на потолок, — «мы с Альбиной занимались не тем, о чем вы думаете. У меня развивается инсульт, она снимала мою ЭЭГ. Вот и все. Но я, собственно, не поэтому пришел». Опять придавила сонливость. Андрей крепко зажмурился, перебарывая ее, потом обвел сестер взглядом. «Я пришел извиниться, что вел себя последнее время как свинья. Знаете, это не со зла. Просто я был болен, немного сходил с ума и поэтому срывался на всех. Пожалуйста, простите меня». Сестры обескураженно молчали, глядя в пол. Старшая медсестра Наталья Борисовна, на лице которой не отражалось никаких эмоций, сдержанно ответила за всех. «Извинения приняты». «Спасибо». Он с трудом улыбнулся. «И до свидания. Я должен уехать ненадолго, но скоро вернусь». Они расступились перед ним сгорбленным, согнутой левой рукой, прижатой к груди, ковыляющим в сторону ординаторской. И сами устыдились того, что о нем подумали. «Да он болен! А все-таки хороший мужик!» — вздохнула Алочка. «Смотри-ка, подошел и извинился. Не каждый может. Андрея Ильина я раньше вообще больше всех уважала. Душевный мужик. Я бы за такого замуж не прочь. Жалко его, сгубили сволочи». «Закончили слезы лить?» — поинтересовалась Наталья Борисовна. «Тогда марш по палатам!» Медсестры рассыпались по отделению. Виза была готова еще вчера. Нужно только заехать на фирму, которая занималась оформлением, и взять загранпаспорт. Андрей отдал его на оформление в тот самый день, когда мачеха отправила Элли в одиночное плавание. Сделал это на всякий случай. Сейчас этот случай настал. На сберегательной книжке еще до травмы Андрей скопил приличную сумму. На свадьбу. Свадьба не состоялась, но деньги пришлись кстати. Он снял все. Половину сразу обменял на доллары. Рубли пойдут на авиабилеты и разные мелочи, вроде такси. Валюта на оплату отеля в Рио. Плюс 30 долларов в час за индивидуального русскоязычного гида на своем автомобиле. Андрей уже договорился насчет гида в одном из турагентств, и ему дали телефон некой Елены Осиповой, которой нужно сообщить время прилета, чтобы она встретила его в аэропорту. Все было готово. Оставалось забронировать билеты. «Мне нужен рейс до Рио-де-Жанейро на сегодня», — объяснил он оператору девушки. «Цена не интересует, важно прилететь как можно быстрее». «Туда и обратно?» «Нет, пока только в одну сторону». «Секундочку». Он услышал стук клавиш. «Есть вылет сегодня в 19:35. Air France с пересадкой во Франкфурте. Эконом-класс. Это самый короткий маршрут, общее время в пути 18:25. Завтра в 9 утра будете в Рио-де-Жанейро». 18:30. Во сне он преодолевал это расстояние не больше, чем за 20 минут. «Вас устраивает?» — спросила девушка-оператор. «Да, конечно». Сонливость придавила мягкой, настойчивой лапой, и Андрей снова вколол себе коктейль из эуфилина, глюкозы и каргликона. Стало легче. Куда-то подевалась Альбина. Он хотел попрощаться с ней, с близким другом и верной помощницей. К тому же она собиралась ему что-то сказать. Альбину он так и не нашел. Вероятно, Перельман в воспитательных целях сослал девушку на какую-нибудь черновую работу. Андрей набрал номер ее мобильного, но аппарат был выключен. Жаль, что не удастся с ней попрощаться. Он вспомнил еще об одном человеке, с которым должен попрощаться. Отца Кирилла он собирался горячо поблагодарить за помощь. За всю помощь, как в реальности, так и во сне. Распахнув дверь в палату, Андрей застыл на пороге, не обнаружив среди пациентов грузного священника. «А где...» — спросил он, указывая на пустую кровать, на которой вчера сидел отец Кирилл, большой, бородатый, улыбающийся щербатым ртом. Старичок в очках непонятно взглянул на своих соседей. Сел на кровати. «А вы разве не знаете?» «Не знаю чего». «Так это... помер батюшка-то!» Солнце за окном померкло. «Не может быть!» — растерянно произнес Андрей. «Я с ним разговаривал вчера». «Да вот 2 часа назад все случилось. Не ел ничего, говорил «не хочу». Мы пошли на завтрак, а он прилег на койку, закрыл глаза. Подремлю, говорит. а когда пришли, уже не дышал. Хороший был батюшка, смешной такой». Андрей смотрел на пустую койку, аккуратно заправленную, вероятно, медсестрой. Ему вспомнилось вчерашнее прощание. Улыбка отца Кирилла, фраза «приходи еще» и взгляд, тревожный, напряженный. Батюшка будто знал, что их встреча последняя. Оторвав ступни от порога, он покинул палату. От дежурной медсестры Андрей узнал, что у батюшки произошла внезапная остановка сердца. Наталья Борисовна вызвала Тюрина, он сделал все, что мог, но сердце не завелось. «Батюшка ушел тихо, никто и не заметил», — сказала медсестра. От горечи перехватило в горле. Андрей не первый раз сталкивался со смертями своих пациентов. Только отец Кирилл, батюшка из деревенского прихода, был не просто пациентом. За короткий период он проник в душу Андрея и остался там. От больницы до дома Андрей доехал на такси. Оказавшись в квартире, он принялся за сборы. В спортивную сумку легло только самое необходимое — документы, деньги, лекарства, запасное нижнее белье, бритва, туалетные принадлежности. К немалому удивлению, его левая рука пришла в норму. Когда он принимал душ, то с легкостью натирался мочалкой, а когда менял руку, то застегивал пуговицу обеими руками. Видимо, помогли лекарства. Что ж, это позволяло надеяться, что 18-часовой перелет из Европы в Латинскую Америку пройдет гладко, без новых приступов, сопровождающих расширение очага инсульта. Андрей закрыл в квартире все форточки, отключил газ и электричество. Оделся, обулся, подхватил сумку и покинул свое холостяцкое жилище, которое так и не стало семейным гнездом, наполненным голосами детей, запахом обеда и прочими мелочами. Сев в вызванное такси и приказав водителю ехать в Пулковский аэропорт, он долго провожал взглядом свой дом. Во время поездки Андрей думал о том, где сейчас может находиться Элли. Он надеялся, что она покинула виллу и вернулась в кафе, на вывеске которого изображен петух. Из-за своей нерешительности девочка либо околачивается неподалеку, либо прячется у молодой официантки. Андрей хорошо помнил лицо и внешность креолки и был уверен, что сможет отыскать ее, а значит и девочку. Если не найдет ни ту, ни другую, есть адрес виллы. Андрей явится туда в сопровождении полицейских. Им будет интересно взглянуть на потайной коридор под виллой и операционную, где проводят незаконное изъятие органов для трансплантации. Регистрацию таможни он прошел без проблем. В дьюти-фри, когда до вылета оставалось меньше часа, неожиданно заиграл мобильный. Он достал телефон левой рукой, попутно отметив, что мизинец и безымянный палец тоже разработались. Просто фантастика. Звонила Савинская. «Ты сильно не волнуйся насчет того, что я сейчас скажу. У Багаевой неприятности». «Что случилось?» «Да не пугайся так. Этот Боров, твой профессор, позвонил какому-то своему другу в УВД. Дескать, ты и Альбина уничтожили препараты наркотического содержания вместо утилизации, как положено по инструкции». «Рексин вовсе не наркотик». «Они сейчас разбираются. Альбинку задержали до выяснения. Тебя тоже хотели, но не нашли». «Он просто жалок. Я Кривокрасове». Обозлился на то, что Альбина влепила ему пощечину, и теперь мстит. «Правда?» — удивилась Савинская. «А я думала, девочки шутят. Если это так, Альбинка молодец». «Ну что же делать?» «Не волнуйся, лети в свою Бразилию. Перельман сказал, что Кривокрасов был не вправе подавать заявление. Заведующий отделением он, никаких препаратов не пропадало. По журналам все на месте, неучтенного ухода нет». «Миша сейчас у следователя сказал, что вытащит Альбинку еще до конца сегодняшнего дня. Просил только тебе позвонить, чтобы ты не волновался». «Он уверен, что все будет в порядке. Может, мне стоит приехать?» «Не стоит, Андрей, не стоит. Перельман ее вытащит». «Пусть постарается. Это замечательная девушка». «Я согласна. Ладно, лети давай и обязательно возвращайся». Когда Савинская отключилась, Андрей несколько минут смотрел на мобильник. Он беспокоился за Альбину. Девушка-ординатор попала в серьезную переделку. Ему стоило бы отказаться от полета и попытаться помочь ей. Но, с другой стороны, ее ситуация была не такой критической, как у Элли. Сомнения терзали его вплоть до объявления посадки на Боинг. В салоне лайнера, когда он пробирался между кресел, его догнала стюардесса. «Давайте я вам помогу». «Спасибо, я справлюсь». «Вам не забросить сумку в отсек». «Почему?» «Ваша рука». И она выразительно посмотрела на его левую руку, в которую он тащил сумку. Вернее, думал, что тащил. Сумка висела на ремне через плечо, а левая рука, скрюченная, словно коряга, прижата к груди. Андрей не поверил глазам. Как же так? Ведь он застегивал рубашку, намыливал волосы, держал телефон. На протяжении всего пути в аэропорт ему казалось, что рука снова работает. Даже мизинец и безымянный палец вернули подвижность. Все это была игра воображения. Рука отказала еще в больнице, сразу после пробуждения. Ему казалось, что он чувствует конечность, что она работает, а рука в это время неподвижно висела возле груди. Как по учебнику. Игнорирование паралича и патологическое ощущение парализованной конечности — типичные признаки поражения правого полушария. Андрей подавленно опустился в кресло, позволив стюардессе забросить сумку в багажный отсек. Теперь он осознавал, что не чувствует левую руку. Ее парализовало от плеча до кончиков пальцев. Инсульт не остановился. Он активно развивался. Thank you.